Будь уверен, твое усталое сердце затихнет. Не сомневайся, у тебя будет возможность отдохнуть. В чем разница между преображением и избавлением? Разве это доступно человеческому разуму? Спеши, жаркое лето уже в самом разгаре, а четвертая часть еще не инструментована. Жаркий летний день распластался по полям, земля посерела и покрылась трещинами. Царит полное безветрие. Жители города Клина, расположенного между Москвой и Санкт-Петербургом, лениво и неохотно идут по своим делам. На календаре 12 августа 1893 года. В этот день Петр Ильич Чайковский заканчивает партитуру. Он пишет посвящение. Симфония номер 6 посвящается Владимиру Львовичу Давыдову. Пока композитор в одиночестве в Клину завершал свое великое покаяние, жизнь ни на секунду не останавливалась, а наоборот была наполнена мелкими и крупными событиями. Молодой Боб закончил юридический факультет. В то же время Модест, педагог и драматург, так преуспел в воспитании своего подопечного, что родители, господа Конрадины, признали своего сына готовым к самостоятельной студенческой жизни. Модест поехал в Москву на премьеру своего спектакля «Предрассудки», которая была неплохо принята и прессой, и публикой. Потом он вернулся в Санкт-Петербург и снял квартиру вместе со своим племянником Владимиром Давыдовым. Петр Ильич взял на себя меблировку, которая обошлась довольно дорого. «Но у вас должно быть уютно», — объяснял он и покупал красивые персидские ковры, абажуры, покрывала и вазы для цветов. Он, казалось, был чрезвычайно озабочен обстановкой этой квартиры. Он вообще принимал активное участие во всем происходящем, но делал это, разумеется, в свойственной ему странной манере. В его чертах и во взгляде неизменно была какая-то отрешенность, даже когда он делал покупки или вел переговоры. Так он, с застывшим лицом и отсутствующим взглядом, обсуждал с Модестом либретто для новой оперы. Речь шла о материале для «Сцен из клирикальной жизни» Джорджа Эллиота. «Но это же совсем не то», — говорил Петр Ильич с безжизненной улыбкой. Он вел переговоры с его высочеством, великим князем Константином Константиновичем, который великодушно соблаговолил предложить ему сочинение музыки к произведению покойного поэта Апухтина. Речь шла о реквиеме. «Я все обдумал, ваше высочество», — сказал Чайковский в заключении беседы. «Лучше я за это браться не буду. Текст хороший, но не могу же я писать сразу два реквиема». «Почему два реквиема?» — поинтересовался музыкально одаренный родственник государя. «Ваше высочество еще не ознакомились с моей новой симфонией», — ответил композитор. «Если бы я еще стал перекладывать на музыку стихи моего друга Апухтина, мне пришлось бы повторяться». «Так ваша новая симфония — это реквием?» — полюбопытствовал великий князь. «Да», — ответил великий композитор. До начала репетиции симфонии оставалось еще пара недель. Петр Ильич пустился в разъезды. Он навестил своего брата Анатолия, которого давно не видел. «Я приехал попрощаться», — сообщил Петр Ильич. «Куда ты уезжаешь?» — поинтересовался Анатолий. «Наверное, снова в Америку», — рассеянно ответил Петр Ильич и тихо рассмеялся. «Да, мне снова сделали очень заманчивое предложение». Далее он поехал в Клин, где разобрал свои бумаги и вместе с Алексеем навел в доме безупречный порядок. «Вы уезжать собираетесь?» — спросил верный Алексей. «Может быть. Еще раз в Америку», — ответил его хозяин. В Москве он остановился в гостинице. Пару дней провел, запершись в своем номере. Потом он стал совершать долгие одинокие прогулки по городу. Иногда останавливался и по нескольку минут, как вкопанный, стоял на площади перед Кремлем. «Разве это не грандиозная площадь?» — обратился он к идущему мимо прохожему. Тот удивленно кивнул, а странный старик продолжал. 30 лет тому назад я, совершенно ошеломленный, стоял перед этой кремлевской стеной и куполами нашей самой святой церкви. Знаете, я тогда плакал от восторга. Ах, я и теперь готов заплакать. Какой восхитительный город!» Прохожий, к которому он обращался, уже продолжал свой путь. Он был не то удивлен, не то тронут. Странный старик вошел в самую святую церковь, встретившую его запахом ладана и золотистыми сумерками. Перед одной из икон он застывает. Эту Богоматерь он в юности часто навещал и особенно сильно любил. Кажется, ее слегка склоненное страдальческое лицо с огромными глазами с тех пор потемнело. Действительно, оно кажется почти черным, только на щеках и на лбу просвечивают красноватые и золотистые пятна. Худые руки по-театральному сложены на коленях. Взгляд Богоматери из-под тяжелых век направлен мимо молящегося и теряется в бесконечных сумерках византийского здания. Петр Ильич долго стоит перед этой иконой. Также неподвижно, час спустя, он стоит на мосту через Москву-реку. Там, внизу, кажется то самое место, где он давным-давно, наверное, несколько столетий тому назад, дрожал от холода и сильно простудился, когда хотел спровоцировать строгого Всевышнего. Вода была ледяная, но, по-видимому, все-таки недостаточно холодная. Наверное, в этот момент его окружали насмешливо хихикающие злые духи. А дома бедная Антонина ждала своего ни на что негодного супруга с горячими примочками. Сколько же времени прошло? Петр Ильич переводит взгляд на кремлевскую стену, позолоченную вечерним светом. Несколько дней спустя, 10 октября, Владимир с Модестом встречали своего знаменитого родственника на вокзале в Санкт-Петербурге. «Поедемте сразу к нам на новую квартиру», — предложил Боб. «Там стало великолепно». «Да?» — переспросил Петр Ильич, мимоходом касаясь кончиками пальцев чистого лба своего любимца. «У вас теперь стало уютно?» «Еще как уютно!» — возбужденно говорил старина Модест. «Мы обязательно должны тебе показать, как красиво смотрятся персидские ковры». «А я нашел такой красивый письменный стол!» — воскликнул Владимир. «Массивный, представляешь, красного дерева и совсем недорогой». «Ты сам нашел себе красивый письменный стол?» — переспросил Петр Ильич. В новой квартире он восхищался письменным столом, картинами, коврами и каждым отдельным предметом обстановки, приобретенной на его средства. «Я искренне рад, что вы теперь так хорошо устроились», — сказал он, стоя между братом и племянником. «Мы тебе так глубоко благодарны», — сказал Модест. «Благодарен может быть только тот, у кого есть возможность делиться», — ответил Петр Ильич очень серьезно и, продолжая улыбаться, снова кончиками пальцев, как бы благословляя, коснулся светлого юного лба Владимира. На следующий день начались репетиции 6-й симфонии. «Мое новое произведение привело весь оркестр в полное недоумение», рассказывал Чайковским знакомым в ресторане за завтраком. «Лица у всех музыкантов были удивленные, даже обиженные, особенно в медленной заключительной части. Мне пришлось сократить репетицию. Мне было неудобно надоедать господам». И после короткого молчания он добавил, невидящим взглядом уставившись перед собой. «Между прочим, публика эту симфонию точно так же не воспримет. Я точно чувствую. Она вызовет недоумение и даже отвращение». Когда в вечер премьеры 16 октября 1893 года Петр Ильич взошел на подмостки дирижерского пульта, лицо его было белым, как полотно, а широко раскрытые синие глаза холодно сверкали. Публика почтительно аплодировала. Имя Чайковского, благодаря его успеху за рубежом и в провинции, стало и в Санкт-Петербурге пользоваться большим авторитетом. На приветственные аплодисменты Петр Ильич ответил коротким и резким поклоном. Дирижировал он, по сравнению со своей привычной манерой, как-то неловко. Его неуклюжие и резкие движения напоминали марионетку, которую кто-то беспорядочно дергает за нити. Стеснение, которое ему за многие годы частых выступлений удалось побороть, казалось, снова полностью овладело им, как в тот вечер, когда он впервые дирижировал собственным произведением «Черевичками». Во время первой части публика скучала, как, впрочем, и во время второй части «Аллегро кон грация», медленный ритм которой разочаровывал. Торопливый, подгоняющий темп третьей части вызвал в зале некоторое волнение. Слушатели ерзали на стульях, обменивались недоумевающими взглядами. Последняя часть «Адажио ламентозо» произвела на аудиторию то же самое впечатление, что и на оркестр во время первой репетиции. От финала веяло такой скорбью, что он не мог вызвать ни благодарных чувств, ни энтузиазма.